«У его величества уже сформирован отряд», — возразил я. «Но вы правы, показать себя нужно. К тому же, я давно собирался научить Китара кое-каким приемам в бою с оружием и без, но все не было времени, а теперь оно есть. Все равно нам без дела сидеть, пока Терекус для нас ищет хозяина леса, норы, то и тем более очень нескоро, когда еще придет наша очередь. И меня научи», — подал голос, молчавший с того самого момента, когда я рвал путы, Сепан. «И прости заодно, извини, что не верил, дурак я», — звучит искренне, «но все равно теперь буду держать его на особом контроле. Я же сразу сказал, что обиды на тебя не держу», — улыбнулся я, «научу, и не только тебя. Мои знания в этом вопросе ни для кого из вас лишними не будут. Пойдемте». На тренировочном поле, несмотря на отсутствие в сегодняшнем расписании увлекательных и вообще любых поединков, было тесно от желающих отточить свои навыки в той или иной дисциплине боевого искусства. К тирам выстроилась очередь, бойцовский ринг занят спаррингующимися, рядом, в более просторном загоне лупит друг друга деревянными мечами сразу несколько пар фехтовальщиков. И аншлаг ожидаем. После устроенного мной вчера представления скучающая в ковчеге публика питает надежды увидеть сегодня мастерство чудо-воина в обращении с самым распространенным оружием. Даже зрители из местных бездельников, в основном возле поля ошивается ребятня, но нет-нет к домам ближе мелькнуты длинные женские волосы, собрались здесь числом явно большим, чем то бывает обычно. Вижу множество знакомых лиц, здесь, и все постояльцы трактира, и вчерашний весельчак благородных кровей, не стеснявшийся выкрикивать подначки, узнал его даже в отсутствии вышитого золотом камзола, и его величество Кейлор Хейтауэр со своими извечными спутниками, и пара одетых на мужской манер женщин. Нет только четверки ранхийцев. Не удивлюсь, если посрамленные братья-гиганты теперь и совсем перестанут здесь появляться. «Пойдем постреляем сначала», — предложил Вепрь. «Опробуйте обновки». «Хорошо», — согласился я. «Испытать купленный по пути сюда новый лук мне, и правда, хотелось». В лавке, куда мы зашли, выбор был небогат, но зато весь товар отличался вполне сносным качеством. Понимая, что финансовый вопрос в силу выбитого у Совета бессмертных контракта перед нами теперь не стоит, я естественно выбрал для нас самые дорогие из имевшихся луки. Составные, усиленные костью какого-то редкого зверя, с крюками на концах для удобства крепления легко снимаемой тетивы, они явно превосходили в удобстве и в мощности наши архейские. Лук – единственное оружие, которое по запросу выдавалось заблудшим в квартале, естественно, без боевых стрел. Для тренировки достаточно здешних тупых, а вот оружие, из которого их выпускают по целям стрелок, для эффективности данного действа необходимо использовать личное. Слишком сильно уж отличаются луки один от другого, и потому каждый приходит на поле со своим. Мунцы тоже явились не с пустыми руками. Их оружие куплено еще на пороге. У чопаря невероятных размеров цельнодеревянный охотничий лук, у вепря составной вроде наших, у бочки мощный тяжеленный арбалет, болты для него в тире тоже имеются, а клещ притащил самострел трехзарядник, компактный и быстро взводимый, все три тетивы на трех дугах натягиваются одним рычагом. Кроме луков я купил в лавке новые копья для всех нас и огромный тяжелый топор для Сепана, который тот сможет эффективно использовать только на даре. Себе же заказал смесь копья, алебарды и молота 4 пудов весом и в сажень с лишним длиной. Пришлось нарисовать макет и подробно разъяснить все нюансы. Пока занимался этим, Китар сбегал в обменный пункт. Продавец категорически отказался принимать плату семенами. У них так не принято. Полис в любом случае отберет при конвертации свою долю у тех, кто явился в ковчег без наличности. Также я совершил несколько мелких покупок. Ножи, стрелы, небольшие неоперенные дротики. Все оружие, кроме луков, торговец передаст куда следует. Оно будет нас дожидаться за пределами квартала, в специальном хранилище, где уже лежат мечи Хо, наши старые копья и прочие. «Кто тут крайний?» – спросил Вепрь, собравшийся возле тира народ. По мишеням одновременно стреляет сразу 4 лучников, прерываясь время от времени, чтобы дать пацанам из обслуги поднести новых стрел и выставить выбранные деревянные чурки на указанные столбики. Ребятня за гроши носится туда-сюда с бешеной скоростью, но у каждого лучника в любом случае есть условленные 10 минут. Так что своей очереди нам дожидаться придется достаточно долго. Перед нами 14 человек. Я готов пропустить вперед себя сударя Козина, сделал вежливый жест рукой один из мужчин. плоды добытой вчера славы, и мою придуманную фамилию уже знают, и использовать принятое в предземье обращение сударь считают не лишним. Впрочем, знати, а данный субъект без сомнений благородных кровей, раз я его не видел в трактире, здесь приходится ущемлять свою гордость. В той же очереди с простолюдинами стой, если хочешь пострелять в тире, хотя, наверное, такое столпотворение здесь только сегодня. Народ сбежался на меня посмотреть, сейчас и другие уступят мне место. Аналогично, поддержал первого человека сосед, не тороплюсь, герою вчерашнего поединка все сегодня вне очереди, засмеялся один из наших трактирных знакомцев по имени Гектор. Что, господа, пропускаем Дерхана? Одобрительный гул подтвердил мою версию. Поглядеть на мою стрельбу здесь желающих больше, чем самим пострелять. Благодарю всех. Позвольте, протиснулся я сквозь расступившихся очередников ко входу в огороженную коробку тира. Исчерпавшие свое время лучники как раз освобождали площадку, но пропустили лишь меня одного. Вепрь, как и все остальные, остался снаружи. Народ торопливо растягивался вдоль ограждения, занимая удобные для просмотра места, и не только очередники тира. К стрельбищу со всех концов тренировочного поля спешили и прочие зрители. Всем понравилось вчерашнее представление. Хорошо, будет им второй акт. Выбрав подходящие стрелы, я занял позицию в центре, отделенной от остальной части тира невысоким барьером узкой площадки, и подозвал к себе босоногого служку. «Поставь-ка, любезный, мне самые мелкие на последний ряд», — попросил я мальчишку. «Не буду растягивать удовольствие», постепенно отодвигая мишени подальше. Задача – максимально впечатлить зрителей. «Последний с этого края?» – не понял ребенок. «Нет, с дальнего». «С дальнего», – удивился мальчишка. «Сделаем». Тратить время на лишнюю беготню тут не требовалось. У противоположного края стрельбища дежурили свои служки. Получивший свой грош паренек отскочил от меня чуть вперед и принялся жестами объяснять своему напарнику издали, что требуется сделать. Тот, на удивление, быстро понял задачу, и вот уже выкрашенные в красный цвет прямоугольные чурки, размером в половину ладони, выставляются на самые дальние столбики напротив меня. Слева и справа от меня происходит все то же самое, но соседи затребовали мишени побольше, и те ставят поближе. Стрелки косятся на меня, во взглядах больше неверия, чем восхищения. Это скоро изменится. А вот зрители, обступившие тир, видя сделанный мной выбор целей, восторженно охают в предвкушении зрелища. Им без разницы, попаду я или промажу, какой не был бы результат, он доставит им удовольствие в любом случае. Собью чурки, герой. Промахнусь, не рассчитавший свои силы позер, над чьей неудачей будет можно и нужно смеяться. Новый лук, только что купил в лавке, громко сообщил я соседу. Надо сделать несколько пристрелочных выстрелов. Это слова для тех зрителей, кто находится не так далеко и сможет услышать. Немного лукавлю, пары выстрелов хватит. Наложил на тетиву первую стрелу, взятую из стоящей рядом похожей на ведерко подставки, натянул лук, прицелился, плавно разжал пальцы. Неплохое оружие, затупленная, но неплохо сбалансированная стрела, прошла всего в паре ладоней от выбранной цели и упала на землю, клюнув ограждающий зону тира с противоположной от стрелков стороны высокий дощатый забор. Публика пока не свистит. Похоже, брошенные мною слова успели дойти по цепочке до самых дальних из зрителей. Слабоват, покрутил я в руках свой лук. Бывали у меня и получше. Вот здесь уже лукавлю вдвойне. Оружие мощное. На этой планете лучшего у меня еще не было. И все, что интересовало меня, я уже выяснил. Хватило одного выстрела. Накладываю на тетиву вторую стрелу. Тут еще прицелюсь для вида. Натянул лук, замер на пару секунд. Разжал пальцы. Самая левая из пяти моих деревянных чурок под громкий стук клюнувшей ее в самый центр стрелы слетела со столба. Народ тут же восторженно ахнул. Не спешите с аплодисментами. Это только разминка. Для вас. Мне она не нужна. За следующие 15 секунд я, выхватывая из ведерка стрелы, поразил, не промахнувшись ни разу, все оставшиеся мишени. Ох и шумно же стало вокруг. Народ хлопал в ладоши. Восторженно ахал при каждом очередном попадании, выкрикивал слова поддержки и восхищения. Особенно громко звучали голоса моих соратников, орущих. «Давай, Дерхан, покажи им, красавчик!» И все в том же духе. Само собой, мои соседи за это время не сделали ни единого выстрела. Отложив луки, как и все, наблюдали за моим выступлением, а, когда я закончил, все трое подошли выразить свое почтение. Цветочки понравились публике. Посмотрим, придутся ли по вкусу ягодки, которыми я собираюсь их теперь угостить. Любезный, подозвал я мальчишку, застывшего, как и другие его босоногие коллеги по цеху, с вытаращенными глазами и открытым ртом. Повторите, как было. Приняв на автомате протянутую монетку, мальчишка оторопело затряс головой и помчался сигналить напарнику. В скорости сбитые чурки заняли свои прежние места, а собранные стрелы отправились кружным путем вдоль границы стрельбища в нашу сторону. Впрочем, ждать возвращения выпущенных ранее снарядов мне не требовалось. В подставке еще хватало стрел. Вынув из ведерка 5 штук, я зажал 4 из них между левым плечом и подбородком, немного изогнув шею, а 5-ю наложил на тетиву. Хитро, присвистнул один из рядом стоящих лучников. Колчана же нет, улыбнулся я. Соседи так и не приступили к стрельбе, молча замерли в предвкушении, как и притихшие в большинстве своем зрители. Приступаю. Выстрел, и не успевает выпущенная стрела долететь до цели, как выхваченная из-под подбородка следующая занимает свое место на тетиве. Натянуть лук, мгновение. Прицелиться и разжать пальцы, доля мгновения. По секунде на сбитую чурку, неплохой результат, но для местных моя скорострельность, настоящее чудо. Тренировочное поле ревет. Кроме тира на нем сейчас нет ничего. Все взгляды прикованы к стрельбищу. Море восторга. Аплодисменты не смолкают все время, потраченное мной на то, чтобы поставить к барьеру лук, пожать руки по очереди трясущих мою ладонь соседей, раскланяться с публикой и бросить изумрудную марку мальчишке-помощнику, разделяющему мой триумф сиянием раскрасневшегося лица. Спасибо за поддержку, еще раз кивнул я соседям. Продолжайте теперь без меня, лук проверен, меня он устраивает. Под восторженные возгласы зрителей я покинул тир, попав на выходе в окружение принявшихся хлопать меня по спине соратников. Вот, как надо стрелять, учись, чоп, захохотал клещ. Вы дадите мне пару уроков, с надеждой заглянул мне в глаза сверху вниз чапарь, не выкай, дубина. Прошипел вепрь, незаметно пнув дурака локтем в ребра. Это вы еще Дерхана в настоящем деле не видели? Положил мне руку на плечо, успевший очухаться после своего утреннего конфуза Сипан. Это точно, поддержал его кит. Дерхан белку в глаз бьет, только его стараниями до лоскута и добрались. Дерхан, лучший воин, что земли, что предземья. Мальчишка явно хотел сказать, лучший охотник, но пожалел чувство вепря. Хотя, слова эти предназначались и не бородатому мунцу. Тут ведь, помимо нас, еще куча народу. Желающие посмотреть вблизи на чудесного мастера лука обступили нас плотным кругом, и люди все продолжают и продолжают пребывать. А с копьем что? Раздалось из толпы. Покажи, что умеешь с копьем. Я нашел взглядом крикуна, светловолосый высокий мужчина, голубоглазый, с красивым лицом, соразмерный породистый нос, аккуратные завитые кверху усы, выбритый подбородок, одет в свободные штаны и в белоснежную рубашку с кружевным воротом, вышитый золотой нитью камзол, или дома оставлен, или передан на время тренировок слуге, а там тоже очередь, в деланном испуге поинтересовался я, шутку оценили, народ захохотал, обеспечу свободный проход, пообещал усач, мы хотим продолжения, и люди радостным шумом поддержали благородного, в чем не было сомнений, любителя зрелищ, давай, удиви нас, подтолкнул меня в спину вепрь, и мы всей компанией двинулись сквозь расступающуюся толпу к соседней части поля, точно так же, как и тир лучников, утыканный рядами врытых в землю столбов, где можно было пометать копья. Выбор оружия был здесь довольно богат. Различающиеся по длине и весу палки с насаженными на концы вместо наконечников тупыми болванками, обмотанными поверху тряпками, стояли у деревянной стойки в немалом количестве. Для усиления эффекта я начал с самого маленького копья, какое бы пришлось по руке разве что китару. Публика выбор не оценила, разочарованно загудев, но, стоило мне отдать служке приказ, расставлять чурки по дальнему ряду столбов, как тон гула сменился на радостный. Здесь, в отличие от стрельбища, я уже был один, мешаться у мастера под ногами желающих не нашлось, так что весь набор копий был в моем полном распоряжении. Собственно, все они и отправились по очереди к вновь и вновь расставляемым целям за последующие несколько очень шумных минут. Причем, то, что я не промазал ни разу, вызвало куда меньше восторгов у публики, чем чудовищная сила бросков. Я специально сгонял все узлы к нужным мышцам, чтобы копья не только летели к мишеням с космической скоростью, но и в щепки дробили те чурки, которым везло меньше других. Когда вызванный эмоциями толпы шум постепенно начал стихать, я ничуть этому не удивился. С каждым моим новым броском на смену бурному восторгу, обуявшему зрителей, все быстрее и быстрее приходила обалделая оторопь. Люди с выпученными глазами наблюдали за тем, как спустившийся с неба единый творит чудеса. Треск последней развалившейся напополам чурки прозвучал чуть ли не в абсолютной тишине. Нет, я не перестарался, все идет, как задумано. Моя цена, как бойца, в глазах всех присутствующих умчалась сейчас на такую запредельную высоту, что больше ни у одного короля, принца, князя не возникнет чудовищной по своей глупости мысли о том, что меня вообще можно купить, заманив свой отряд под чужое начало. Предводителю такого великого мастера может быть только один, он сам. Даже не пробуйте звать к себе. Сами идите за мной. За таким чудо-воином не стыдно идти человеку с любой кровью в жилах. Закончив, я обвел взглядом зрителей. Где там наш король Эмрихта? Впечатлился моим представлением? Нет, не вижу. Куда он мог деться? Ведь был же на тренировочном поле. Ах, вон он где. Ближе к улице и домам принимает на ухо какой-то доклад от одного из своих псов. Как не вовремя. Неужели пропустил все веселье? Нет, часть видел, наверное. Даже с той точки, где он находится, есть какой-никакой обзор. Но не страшно. К третьей части моего представления он должен успеть. Есть желающие мне составить компанию в тренировочном бою на мечах? Обратился я к только-только начинающей приходить в себя толпе зрителей. На нас не смотри. Мы охотники, развел руки вепрь. Меч, оружие либо солдата, либо, не знаю, как Муниц собирался обозвать представителей благородного сословия, но у него хватило ума вовремя остановиться. Впрочем, намек прозвучал слишком явно. Если сударь Дерхан пообещает меня не калечить, я готов рискнуть. Светловолосый усач оказался смелым не только на язык, и смелость тут не в том, чтобы не побояться боли, которую весьма вероятно придется испытать противнику такого бойца, как крушивший только что мишени богатырь. Основная проблема в потере достоинства. Знатным особам не к лицу разгромные поражения даже в тренировочных боях. Ни в коем случае, уважаемый, не знаю вашего имени. Вальдемар Кингисберг, к вашим услугам, сопроводил кивок взмахом руки усач. Имею честь являться одним из сыновей его величества Лютера Кингисберга, короля Штольгарда. Ну вот, еще одна венценосная особа. Дерхан Козин, к вашим услугам, отвесил я ответный поклон и, немного подумав, добавил: «Прец». В сопровождении толпы мы с принцем Штальгардским перешли к той части тренировочного поля, где не так давно сразу несколько пар стучало деревянными мечами, а сейчас было пусто. Те люди давно уже бросили свое занятие и присоединились к зрителям моего представления. «Какое оружие предпочитаете?» Деликатно, на «вы», а не как в прежних выкриках, поинтересовался у меня принц. Здесь есть аналоги всего, что угодно, от фальчионов и гладиусов до двуручников и палашей. Я за классику, ваше высочество, улыбнулся я, но немножко умею махать и всем остальным. А, что любите вы? Мне по вкусу рапира. Впрочем, можем в процессе менять инвентарь. Выбор принца неудивителен. Что рапира, что ее младшая сестра шпага, благородное оружие знати. Длиннорукий и худощавый он наверняка мастерски по местным меркам владеет названным клинком, которым удобно и колоть, и рубить. «Ничего не имею против рапиры», — кивнул я и, швырнув грош мальчишке, приказал: «Тащи нам рапиры, любезный». Что меня совершенно не удивило, не все тренировочные мечи были здесь деревянными. Тонкой, длинной рапире такой материал совершенно не подходил, с ним просто невозможно добиться соблюдения реального веса оружия. Металлический клинок, совершенно тупой, заканчивался железным же шариком. Рукоять прикрывает широкая гарда. Неплохая поделка. «Приступим», — скомандовал принц, когда нам раздали оружие, и принял изящную стойку. Задачи втоптать в грязь противника нет. Травмировать симпатичного мне дворянина не собираюсь, тем более. Цель – соблюсти баланс подавляющего преимущества и сохранения достоинства принца. И потому каждый раз перед тем, как провести финальный выпад, я позволял противнику парировать несколько своих ударов и дважды-трижды почти достать меня самого. Тем не менее бой продлился недолго. Почувствовав в пятый раз за минуту холод железного шарика кожи на горле, Вальдемар Кенисберг картинно бросил свою рапиру на землю и весело произнес: «Я сдаюсь, такой техники я еще не встречал. Словно с ветром фехтуешь». «Полно, ваше высочество, вы достойно держались. Не скажите, сударь Дерхан, Я для вас слишком легкий противник. Попробуйте лучше скрестить клинки с. Принц обвел перешептывающуюся толпу зрителей взглядом. Вот, нашел он того, кого искал и, сделав несколько быстрых шагов к краю огороженной площадки, остановился возле вернувшегося на тренировочное поле короля Эмрихта. Ваше Величество, не составите ли компанию сударю Дирхану? Как-никак первый меч квартала здесь вы, а не я. Почему бы и нет? В поддавки со своим новым знакомым я охотно сыграю. Уступить? Нет, конечно, но сплясать со мной танец в минуту-другую длиной королю я позволю. Но, что он несет, благодарю за доверие, ваше высочество, холодно произнес Кейлор Хайтауэр, но мое мастерство хорошо лишь в бою с человеком. Тут я не стану и пробовать. Ло 4. Тоже считаете, что сам Единый отправил к нам своего небесного воина, дабы продемонстрировать нам нашу слабость, ваше величество, хохотнул принц. Это очевидно, как день, ваше высочество, к моему облегчению поддержал шутку Кейлор. Едва ли я чему-то смогу научить этого небожителя. Все-таки это был всего лишь намек. Король Эмрихта знает мою тайну. Вот, что за доклад он выслушивал. Нет сомнений, что подкупленный Кейлором работник трактира подслушал наш разговор. Теперь ясно, откуда у короля информация и про все остальное. Он же сам говорил, что ему известны дары всех постояльцев трактира. Я тогда посчитал это следствием каждодневных гулянок, на которых словоохотливый люд в том числе похваляется и своими способностями. Нет, все серьезнее. Подкупленный Кейлором соглядатый из слуг не только докладывает королю об услышанном в общем зале, но и при надобности шпионит за конкретными целями. Хорошо, что на нас ему было указано только сегодня, а то мы и в прошлые дни обсуждали немало опасных вещей. Но, что именно слышал шпион? Начало, концовку, весь наш разговор? Сомневаюсь, что работник трактира провел столько времени у двери в номер вепря. Коридор – не настолько пустынное место. Люди ходят нет-нет. В тайное же слуховое окно я не верю. После озвученного признания в убийстве Элофа меня не пришли хватать за руку, как и не были предъявлены обвинения вепрю с друзьями, когда те раскрыли нам тайну своего преступного обогащения. Научить сударя Дирхана чему-то с клинком в руках, и действительно, непростая задача, согласился с королем Эмрихта Вальдемар. А вот самому поучиться очень даже получится. Я лично только что получил очень полезный урок и на этом, если мой партнер не будет против, останавливаться не собираюсь. Сударь, повернулся принц снова ко мне, вы говорили, что предпочитаете классику. Предлагаю продолжить на стандартных мечах, если, конечно, у вас есть желание. Почему бы и нет, я не против. Показывать Кейлору, что его намек меня взволновал, я не собираюсь. Продолжаем игру. Вам привычнее обходиться с одним мечом или предпочитаете, как и его величество, кивнул принц Штольгарда на короля Эмрихта, фехтовать сразу парой. Вы угадали, улыбнулся я. Мне удобнее биться двумя клинками. Тут не нужно гадать, улыбнулся мне в ответ Вальдемар. Вы охотник, а ваши коллеги по цеху куда чаще используют меч против зверя, нежели в бою с человеком. Там щиты ни к чему, и при высоком троеросте даже с тяжелым клинком управляться несложно. Парой добрых мечей куда проще посечь стаю тех же волков, чем, к примеру, двумя топорами. Все верно, ваше высочество, кивнул я. Не так много охотников делает ставку на меч в нашем поясе, но здесь, на земле, без пары хороших клинков за пределами лоскутов делать нечего. Сказав это, бросаю выразительный взгляд на вепря. В моих планах не только уроки стрельбы из лука для чопоря. Все мои спутники, включая мальчишку-носителя, проведут время в ковчеге с куда большей пользой, чем они могли надеяться. Научу в том числе и сражаться мечами. Именно, что хороших, поднял палец Вальдемар. Если те мечи, что у вас есть сейчас, недостаточно хороши для такого умелого воина, я бы счел за честь сделать вам небольшой подарок, сударь Дирхан. У меня здесь с собой неплохой арсенал. Среди прочего в хранилище лежит пара замечательных горских клинков работы самого мастера Тациана. Прямая обоюдоострая классика. Жест красивый, но едва ли те клинки лучше доставшихся мне от Хо. Безмерно признателен за предложение, ваше высочество, но я привык к своему оружию, и меня устраивает качество купленных, кстати, тоже в горе мечей, которыми я в данный момент владею. Все познается в сравнении, подмигнул мне принц Штольгарда, но не буду навязываться. Может, ваши мечи превосходят работу самого Тациана. Всякое бывает. Вон, его величеству повезло в этот заход на порог, Снова нашел он в толпе взглядом Кейлора, прикупить пару воистину чудесных клинков, без клейма, совершенно простые по виду, а едва ли не камень рубить в состоянии. Неизвестно, кто мастер, но даже хайтауэрам не стыдно брать в руки такое оружие. Впрочем, сейчас мы на тренировочном поле, и предстоит нам скрестить деревяшки. Долго нам еще дожидаться оружия? Последнее было сказано уже в другом, резком тоне и адресовалось мальчишке-слуге, который мигом помчался к стойке за тренировочными мечами. Какая удача! Оружие мага пережило плавание, и скорее всего далеко не одно. Едва ли порожники часто обследуют днища своих кораблей. Кто-то нашел их, достал, оценил по достоинству и не придумал ничего лучшего, чем продать их на рынке. Наверняка, за огромные деньги. Мои бывшие клинки, рядом с которыми даже мечи Хо, убогие поделки, находятся в одном со мной полисе. Извини, королек, но ты мне их отдашь. Не сейчас и не факт, что по доброй воле, но моему нынешнему телу такое оружие жизненно необходимо. С этими мечами я приближусь к Китару в возможностях. Его клинки режут лучше, и длина у них больше, только вот исчезают спустя 3 секунды, а мои при мне будут всегда. Нужно срочно инициировать еще одну встречу с Хайтауэром. Чего хочет король, узнавший про меня много нового? Намек, несомненно, был приглашением. Я сегодня же воспользуюсь им. Может быть, кто-нибудь еще хочет к нам присоединиться? Тем временем обратился принц к зрителям. Попробуем надавить на мастера Дерхана числом. Это не страшно, и даже не больно. Давайте смелее. Предложение дельное. Бой одного против всех будет мне интереснее. Не стесняемся. Я только за, поддержал я благородного усача. И теперь уже смельчаков нашлось более, чем достаточно. Больше десятка мужчин, в основном знатных кровей, тут же вызвалось добровольцами. Столько мне было не нужно. Объяснив при поддержке согласившегося со мной Вальдемара участникам предстоящего боя, что чересчур большое число фехтующих в тесноте ограниченного пространства площадки только облегчит мне задачу, я отобрал 6 соискателей, откликнувшихся на призыв первыми, и босоногие служки забегали между нами и стойкой с оружием. Представление в этот раз получилось куда более зрелищным, чем наш поединок с принцем на рапирах. Я позволил 7 противников провести 5 попыток меня одолеть. Каждая уложилась примерно в минуту. Я не буйствовал, не форсировал события и не перегибал палку. Никаких сломанных костей и деревянных мечей, никаких рассечений, тяжелых ушибов и разбитых голов. Просто поражал в критические части тел, обозначая удары с уколами, не позволяя при этом достать себя. Одни только скорость и мастерство, без третьего фактора своего преимущества – силы. Понравилось всем, самим участникам, продержавшимся с их точки зрения долго и избежавшим травм, босоногой обслуге, переживавшей после моего выступления с копьями за инвентарь, моим соратникам, на протяжении всего боя шумно поддерживавшим своего лидера и, конечно же, многочисленным зрителям, окружавшим площадку тесным кольцом. По достоинству оценил мои танцы даже Кейлор Хайтауэр, чью реакцию я в процессе отслеживал. Реакция правильная, на ярко выраженно безэмоциональном лице, закрепляющем образ истинного владетеля, каким король Имрихта старался казаться, пусть и в малых дозах, но проступали удивление, зависть, восторг и, что самое главное, страх. Посмотрим, что он мне скажет, не только узнав, кто я есть, но и посмотрев на меня мечника в деле. Поблагодарив своих спарринг-партнеров и раскланившись с публикой, я заявил, что на сегодня с меня достаточно и, пообещав Вальдемару как-нибудь повторить, покинул тренировочное поле в сопровождении так и не воспользовавшихся функционалом данного объекта соратников. Все, больше никаких представлений. Всем все, что нужно, показано. В следующий раз настоящая тренировка, буду потихоньку подтягивать уровень мастерства своих спутников. Но сначала нужно разобраться с проблемой. Мы переезжаем, озвучил я принятое решение, когда мы отошли от тренировочного поля на достаточное расстояние. Идем только своей компанией. Большинство зрителей тоже начали расходиться по завершению моего выступления, но мы стартовали чуть раньше других. Куда? Удивился Бочка. На съемные комнаты. Желательно отдельный этаж и прислуга по вызову. В трактире прослушка. То есть этот хрен княжеский не просто так ляпнул про нелюдя? Мгновенно нахмурился Вепрь. Я думал, на молоко дую, а нет, не показалось, значит. Не показалось, подтвердил я. Это было послание, мол, я все знаю. А вот, к чему оно? Это я сейчас выясню. Опять в одиночку болтать с ним пойдешь? Может, раз он все знает. Не нужно, Хайдар, остановил я набивающегося ко мне в компанию вепря. Переговоры, это мое дело, сам справлюсь. Вы лучше пока озаботьтесь поисками жилья. Вечером объявим о переезде. Причина, мы теперь слишком богаты, чтобы ютиться в трактире. Пора рассказать всем про наш договор с бессмертными. Хорошо, кивнул вепрь, есть кое-какие наметки. Пойдем пообщаемся. В этот раз остаешься без пригляда. Здесь, в глуши, за тебя переживать смысла нет. Хотел бы я посмотреть на того, кто сможет тебя укокошить без дара. Но кто как, а Китар за меня все равно волнуется. На лице обернувшегося мальчишки тревога. Вепрь повел народ дальше, я же остался на улице, якобы привлеченной витриной продовольственной лавки, где за мутным стеклом показывали себя прохожим сырные головы, копченые окорока, гирлянды колбасы, расставленные между всем этим питательным хозяйством пузатые бутылки с вином. «Идите, я догоню!» — крикнул я своим ради соблюдения конспирации и потянул на себя ручку двери магазина. «Подожду в лавке Кайлора. Если я правильно понял намек короля Эмрихта, Хейтауэр обязательно пройдет мимо, возвращаясь с тренировочного поля, и скоро. Один из его охранников провожал нас, следуя за нами по улице на почтительном отдалении. И действительно, не прошло и 5 минут, на протяжении которых продавец проводил для меня экскурсию по своему ассортименту, как возле лавки, спасибо прозрачным витринам, позволившим заметить интересующую меня троицу, появился его величество со своей бессменной охраной. Спасибо, любезный. Позже приду за покупками. Попрощался я с продавцом и вышел из лавки. Улица уже опустела. Большая часть зрителей моего представления успела пройти мимо раньше. Тем не менее, я не стал прямым текстом сообщать, что понял намек и готов к разговору. «О, ваше величество!» Делано удивился я нашей встрече. «Жаль, что не вышли размяться. Вальдемар назвал вас первым мечом квартала. Это звание вы уже у меня отобрали». Дирхан оборвал меня преисполненной серьезностью король Эмрихта. «Давайте отбросим прелюдии и сразу отправимся ко мне. Утренний разговор, в сравнении с тем, что нас ждет сейчас, бессмысленное сотрясание воздуха. Переход на «вы» и подчеркнутая серьезность наводит на определенные мысли. Видите, согласился я. Пообщаемся». Резиденция короля Эмрихта в квартале заблудших представляла собой большой двухэтажный дом с задним двором, с просторным залом приемов, с собственным поваром, прилагающимся вместе с еще парой слуг к съемному особняку, с приличным набором спален, санузлов и хозяйственных помещений и с богато обставленным кабинетом, в котором мы и расположились с отпустившим охранников Кайлором. Этот жест, кстати, сходу дал мне ответ на мой главный вопрос. Обвинений, угроз, ультиматумов ждать не приходится. Король Эмрихта, человек умный, понимает, что разговаривать со мной с позиции силы – плохая идея. «Я все знаю», — обошелся без вступлений Хейтауэр. «Мой человек слышал ваш разговор от и до. Рассказ некого, записавшего вас в бесы Сипана, последующее обсуждение, объяснение посвященного в тайну мальчики, ваши дальнейшие откровения. Если тезисно, враги всего рода людского, пришельцы Гахары, спрятавшийся у нас от них великий мастер, что единственный способен спасти человечество, бесчисленные миры среди звезд, возможности, которые мы себе и представить не можем, к сожалению, вам недоступные здесь, и так далее. Всего мой слуга не запомнил, но суть передал очень точно. Я не набожный человек, просвещенный и образованный. Я способен представить себе, осознать и поверить. Король Эмрихта взял театральную паузу, и я верю, продолжил он с пылом, почти. Спасать род людской и свой дом в том числе, нет достойнее миссии. Одна мелочь, и я ваш первейший друг и помощник навеки. Клянусь чем угодно, все, чистая правда, я должен проверить, и как интересно, среди моих даров есть один не особо полезный, я могу видеть возраст с отмером, если вам больше 5000 лет, я поверю во все, как легко, словно звезды специально сошлись, нужный дар, так к месту подслушанная правда, мои показательные выступления, во время которых король получил информацию, наблюдая за творимыми мной чудесами, очень сложно не поверить и во все остальное. Если случайности так совпадают, то сам Творец велит присвоить заслугу удачи себе. Конечно, поверишь, искривил я губы в загадочной улыбке. Зря я что ли устраивал для тебя представление. Так вы знали, что вас слушают. Попался на крючок Кайлор, и был уверен, что это твой человек, кивнул я. ты получишь свои доказательства. Есть возможность покинуть квартал? Конечно. За определенную плату стража организует сопровождение. Доступных направления два – хранилище или архив. Я обычно посещаю второй. Ну, а мы сходим в первое. Плата с тебя, новый друг и соратник. За ворота мы вышли вдвоем. Брать с собой охранников короля, тратить лишние деньги. Цена услуги зависит от количества конвоируемых человек, ибо по инструкции на одного заблудшего, пожелавшего посетить хранилище или архив, полагается два десятка стражников сопровождения. Понятно, что нужного числа последних у ворот не имелось, и нам пришлось ждать, когда посланный по данному делу слуга не вернется с известием о готовности удовлетворить наш запрос. За это время мы успели немного обсудить наши будущие отношения, исходя из положительного результата грядущей проверки. На людях мы по-прежнему. Прец и король, никаких фамильярностей с моей стороны. Я к нему обращаюсь на «вы», он ко мне на «ты». Тайна моей личности, разумеется, продолжает оставаться для всех прочих тайной. Обсуждаем дела лишь в кругу посвященных, разросшимся до 10 человек, за счет самого короля и охранников Кайлора. Последние преданы правителю Имрихта до мозга костей. За них можно не переживать. А вот шпионивший за нами в трактире слуга уже мертв. Еще до финальной проверки моей принадлежности к звездному миру, как выразился его величество, король Имрихта отдал приказ по его устранению. Опасный свидетель исчез, по кускам утонув в местном септике. Способ проверенный. Кайлор здесь уже несколько лет, и за все это время гигантскую выгребную яму, собиравшую нечистоты квартала, ни разу не чистили. Высока вероятность, что и в этом обороте не станут. И вот за стеной дар вернулся. К королю, не ко мне. Прикосновение руки Кайлора к моему предплечью заставляет брови правителя Имрихта резко подпрыгнуть. Возраст мой установлен, проверка успешно пройдена. Но осталось еще одно дело. Дирхан Козин, озвучил я свое протокольное имя охране хранилища. Прошу проводить нас к моим вещам. Так, заблудший Дирхан, принялся листать журнал местный кладовщик. Нашел. Следуйте за мной. В сопровождении части нашего почетного эскорта мы двинулись вглубь здания по длинному коридору, мимо ряда закрытых дверей. Семена, деньги, ценности держать лучше в квартале, поделился со мной шепотом Кайлор опытом сторожила ковчега. Здесь только оружие. Оно и по описи, и за стены его пронести невозможно. Я знаю, хочу подарить тебе два отличных меча. Это лишнее. У меня арсенал. Королевский. Да, самое подходящее слово. Есть все. Таких нет. Клинки самого вечного правителя Хо. Правителя Арха, удивился мой спутник. Откуда они у вас? Ему явно рассказали не все. Позже заполню пробелы, если достигнем взаимопонимания. Потом расскажу. Мы пришли, объявил остановившийся перед одной из дверей кладовщик. Что вам вынести? Или желаете что-нибудь оставить на хранение? Мечи в ножнах. Оба. Более точное описание, у меня других нет. Не ошибетесь. Кладовщик скрылся в камере хранения. Я же снова шепотом обратился к Хайтауэру. Они хуже твоих новых, но тоже хороши. От тебя жду ответный подарок. На мгновение растерялся король Имрихта. Если вы про мое недавнее приобретение, то Вальдемар сильно преувеличил их ценность. Обычные, простые клинки с неплохим качеством стали. Не нужно преуменьшать качество моего оружия, перебил я его. Я специально привез их сюда из предземья. Планировал позже забрать, но кого-то Йок понес под корабль раньше, чем я смог вернуться за ними. Морской царь, вздохнул Кайлор. Что? Продавец уверял, что ему преподнес их за праведность сам морской царь, с грустью в голосе прошептал смирившийся с неизбежной потерей Кайлор Хайтауэр. Да, воткнул в днище корабля между бревен. Могу описать внешний вид, но не думаю, что это нужно. Вот эти, появился с мечами хо-кладовщик. Да, прошу переписать их на его величество Кайлора Хайтауэра. Мечи в мое хранилище, тут же приказал король Имрихта. И тут же уже громко, для всех. Спасибо, Дирхан. У меня для тебя тоже приготовлен подарок. Сейчас кое-что перепишем в ответ на тебя. А стоит ли нам теперь куда-то переезжать из трактира? Звезды сжалились надо мной. Наконец-то пошла белая полоса. Глава 4. На ощупь. Вот ведь здорово получилось. Я уже и забыл про чудесные мечи того одаренного, которые Ло под корабль запрятал. И оружие Велора вернулось. И аж целый правитель Полиса теперь с нами в Ватаге. Ну, как с нами. У него свой отряд, но колдун уже хитрость придумал одну. Брать с собою на твердь половину людей не своих, а лишь преданных одному из твоих, это риск. Ло так прямо и заявил королю. мол, в тебе я уверен, ты знаешь всю правду, и выбор твой сделан тобой же самим, а других нужно сначала посвящать в тайну и смотреть, как вас примут. Все сложно, короче, мне кажется, колдун тут немного хитрит, ведь якова дюжина, это слишком уж мало, подтверди путь длинный, дорогу осилит не каждый. Лу просто измыслил, как под рукой запас сильных воинов держать, каких всегда можно призвать на замену погибшим, случись вдруг такие. Пойдем, мол, ватагой вперед, король с нами, его отряд следом, отставая немного, как на тверди и принято. Понадобится кто из эмрихцев, так вызовем через записку, все просто, и Кайлор не против, его величество, и вообще, загорелся идеей спасения рода людского сильнее любого из нас, на все готов, деньги, связи, мечи те отдал, вон, не думая, могли бы спокойно теперь разорвать договор по хозяевам леса, но уло слишком много хотелок, а запасы семян и монет у правителя Эмрихта все же конечны, не догадался прихватить с собой в ковчег казну полиса. Марок, что есть у всех нас, включая и Кайлора деньги, и наши, и вепря, не хватит на все, что задумано. Отмер оружие, бобы, если вдруг нужно будет кому троерост приподнять, этим всем и потом в Эмрихте можно разжиться. Проблема в другом, Ло хочет архив изучить, прочитать все, что есть в нем, все записи про все-все дары и про все-все испытания бездны во всех цветов норах. Там деньжищ нужно, тьма. Сколько именно колдун и сам еще не знает, но точно куда больше, чем есть. И это даже с условием, что прочесть нужно все лишь единственный раз. Улу память, не вырубить топором. Сказал, после сможет в любой момент, хоть весь живчиковский архив расписать в книгах заново. Будет все знать про бездну, но то позже, когда денег скопим. Пока у нас только убыток один. В трактире на месяц вперед все проплачено, и возвратов не делают. Вепрь было хотел срок дожить в прежних комнатах, раз нас больше подслушивать некому, но король за свой счет для нас снял целый дом, так что откладывать переезд мы не стали. Теперь проще гостей принимать. То в трактир королю приходить не с руки, а сюда тайком часто наведывается. У них с Чопом и Сло, как колдун эту забаву назвал, маленькая вечерняя школа, изучают науки, там физику, химию всякую. Мы с Сипаном и Бочкой тоже слушали по первой речи Ло, но там шибко заумно все, да и толку с тех знаний, любопытство потешить едино. Вот на поле занятия, то всем наукам наука, из луков стрелять, метать копья, там больше про силу и опыт. Тренируйся упорно и станешь попадать в цель чуть чаще. Другое же дело, кулачный и мечный бой, вот там от учителя мастера польза огромная. По полдня машем палками и руками-ногами под строгим надзором колдуна. Тут уже участвуют в обучении все поголовно. Мы с Сипаном, могучая кучка, король со своими охранниками и даже якобы для ровного счета позволили с нами тренироваться усатому царевичу, чтобы каждому пара имелась. Желающих так-то попасть в ученики к Дерхану полно, но Ло больше никого не берет. Мол, и так уже тесно. На самом же деле, у еще пятерых шансы есть. Псы короля, как тот за глаза называет своих молчаливых охранников, с нами на твердь не пойдут. Они, всего лишь хорошо умеющие драться бездари, которых сюда брали, зная, что квартал – глухое место. Колдун присматривается к здешнему люду. На выбор есть время. В любом случае в конце оборота из ковчега уйдет с нами полная якова дюжина. Неизвестно лишь только, кто это будет и с какими дарами. Вот сын правителя полиса с непроизносимым названием – которое я никак не могу запомнить, как и дурацкое имя царевича, и не менее дурацкую фамилию, сам того не зная, уже принят в отряд. Валя, как мы его зовем меж собой, дядька, несмотря на свою знатность, приятный, очень веселый, болтливый и не задирает свой благородный нос, даже по делу отхватывая нет-нет в тренировочных поединках от Кайлора на мечах и на кулаках от всех остальных, включая меня. Ло считает, что Валя один из тех, кто способен принять его тем, кто он есть, колдуном со звезд то есть, и я с ним согласен. Тоже успел заметить, что у знати с единым и с храмом нет такой рьяной дружбы, как у простого народа. Чем ниже сидит люд, чем он дальше от богатства и власти, тем более набожен. Исключения тоже бывают, конечно. Те же ранхийцы-царевичи поминали единого по дюжине раз на часу и жаловались, что в квартале нет места святого, где можно молитву свершить, но то блуд с братьями, а Валя нас точно, ни братству, ни совету бессмертных не сдаст. Его царь и бог, это мастер Дерхан. Усач колдуну в рот заглядывает, каждое его слово впитывает, что та тряпка сухая. Но главная причина, по которой его взять в ватагу хотим, конечно же, не в характере Валином кроется. Дар его очень нужен отряду. Да, пока что он у него один, зато двушка. Царевич не просто так в ковчеге два предыдущих оборота сидел. Таки поймал свою красную нору. Поймал и закрыл. Остальных всех цветов пропускал. Хитрый дядька. Вернее, не дядька даже, а парень. Усы его старит, а так Вали 22 года всего. Как первый свой дар получил еще дома, так сразу решил, что способность полезную нужно развить, а потом уже за другими дарами охотиться. Теперь не неделю свой дар восполняет, а день всего. Без лекаря в ватаге на твердь лезть нельзя. Ло и вовсе, двоих хотел брать, но один Валя лучше, чем двое обычных. Осталось только уговорить молодого такого на путь раньше времени встать. Вторая способность, какая в отряде железно нужна, тоже есть. Король наш летает не хуже, чем Терекус или Хо, то есть второй не летает, летал. Надеюсь, колдун все же примет решение не выпускать своего бывшего друга, даже если окажется, что тот жив и сидит в своей прежней башке, как сам Ло сидел раньше в моей. Как я понял, для этого нужно всего лишь мне первым пройти сквозь барьер перед Ло, и у Кайлора не только полеты на двушке. Второй развитый дар у него – ослепление. На минуту в день может солнышком обернуться. Засияет так, что глядеть на него невозможно, ни человеку, ни зверю. Того чуда я не видел, конечно, но король говорит, что, кто глянет, ослепнет на время. А еще он года и отмер узнает, как и я, следы, даже старые, видит отчетливо и растениям помогает расти. Последнее, правда, совсем ерунда бесполезная, но это не все еще. Также, яды и вредные зелья, хоть то сонные, хоть отнимающие силы, хоть какое еще, его не берут, и из пьяного он за миг при желании вновь станет трезвым, прямо как Ло. А вот дар боевой лишь один, рука-меч, или даже скорее, пика-рука, так назвать тоже можно, ведь длинная штука. Хо при мне тот Гахар именно таким даром убил. Когда нужно, рука одаренного превращается в стремительно растущий клинок, вылетающий стрелой из предплечья. Он словно его продолжение. Фехтовать таким сложно, без кисти подвижность не та, но в момент его появления сила колющего удара такая, что никакая шкура не выдержит. Да, что шкура, камень, дерево, стальная броня, все насквозь прошивает. Почти мой незримый меч, длина та же, сажень, но рубить все, как масло, не в силах. Зато вызвать за день можно аж 10 раз, там оно не на время. Призвал и держи превращенную в клинок руку такой сколько хочешь, хоть весь день, только смысл, драться ей неудобно. Проколол что хотел, и убрал. Потом можешь ткнуть даром новую цель, когда это потребуется. Хоть на сутки растягивай, хоть за минуту спускай. Именно эту способность Кайлор и мечтает тоже поднять до двушки. Там и обе руки, и длина увеличивается, и еще что-то. Но тут уже как повезет. Мало того, что на его три места в очереди должна красная нора выпасть, так еще и дар, который улучшится, выбрать нельзя. Что-то из своих небоевых единичек поднимет до двушки. И ничего тут не сделаешь. Король потому и не хочет лезть в норы отличных от красного с черным цветов, что увеличение числа малополезных даров уменьшает шанс усиления ценной способности. И тут, как выяснилось, многие свои цвета ждут. Кому-то только сложные подавай, а кто-то и в бурую лезть не рискнет. Впервые в бездну большинство очередников бездари желает попасть через белую или на худой конец желтую нору. Ведь бездна – это не только дары, но и смерть. Король говорит, каждый третий примерно не возвращается из своей первой норы, да и дальше удача не всем улыбается. Все зависит от цвета прохода, но то и понятно. Помню, в граде та черная нора, из которой я вынес клинки, сожрала просто кучу народа. Кабы не Ло, не вернулся бы я из нее. Испытания в бездне встречаются просто чудовищно сложные. Даже здесь, где пришедшие за дарами в ковчег почти все под рядом имеют под 400 долей, и то до конца оборота доживает 2/3 от очереди. И первые в этом году жизни бездна уже забрала. За вторую седмицу нашего здесь пребывания один сгинул из трех, кто лез в норы по очереди, и за следующую тоже один, но уже из пяти. Второй черную не закрыл, первый бурую. Остальным испытания легче достались, те справились. Но и взятые дары, ерунда. Интересных для нас нет, как нет и достойных принятия в отряд кандидатов. Но сегодня все лишние мысли долой, минут 10 по городу, потом мост, подземная дорога, и нас встретит лес, отдохнули и хватит, идем на охоту. Час назад нам доставили весть, найден первый хозяин, Что за зверь неизвестно, знаем только направление и примерное расстояние. До логова 70 верст от границ лоскута. Сегодня подберемся поближе, завтра уже будем брать. Если в городе нас сопровождает чуть ли не целая армия, как-никак, аж 7 вооруженных до зубов заблудших ведут, то уже в сам поход с нами отправится только 10 солдат под предводительством Байнова. Это не охрана, их задача не нам помочь, коли что, а проконтролировать честность раздела добычи, вскрывать тушу, если зверя удастся убить, мы обязаны только у них на глазах, мы не против, служивые нам ничуть не мешают, троерост у всех поднят серьезно, скорость отряда не снизит, тем более, что они налегке, только не длинные пики и короткие мечи-гладиусы, у нас груза побольше, кроме копий, ножей, топоров, мечей, луков, арбалетов и самострелов, тут, кому что больше по нраву и по руке, тянем полные рюкзаки всякой всячины, вроде веревок, сетей, факелов, склянок с горючим маслом, снеди, порошков, зелий и прочего. Мало ли, что пригодится, но сильнее всех загружен колдун. Даже рядом с пудовыми секирами вепря и сёпы, которыми те только на даре и могут нормально орудовать, его громадная алебарда с чудным названием Полыкс выглядит настоящим чудовищем. За сажень длиной, вся железная целиком, даже толстая древка блестит сталью. Тяжеленная жуть, брал у колдуна подержать, как и все, любопытно же, йока с два с такой дурой кто-то кроме самого Ло управится, поднять-то несложно, а вот махать ловко, это уже никакого троероста не хватит, на навершии там с одной стороны топор, с другой мощный клюв, как у ворона, а вверх смотрит штырем наконечник в 2 локтя длиной, вепрь сразу же этому чудищу имя придумал, Ло не против, теперь эта тяжеленная дура зверобойкой зовется, под землей прошли, лес, куда пару дней назад принесло лоскут, полон зверя, как и прочие леса на земле, но дорогой серьезно никто не тревожит, раз попался матерый медведь, дважды муфры бросались с ветвей, тут без дара управились, дары нужно беречь, вдруг, сегодня придется с хозяином биться, вдруг, сам выйдет навстречу, но такого расклада стараемся избежать всеми силами, 30 верст одолев, не торопимся больше, только зверя вокруг стало меньше, так сразу же лагерем встали, переночуем в окрестностях логова, на заходя глубоко во владение древнего зверя, и с утра уже двинемся дальше, оставив здесь живчиков, за ними потом клещ смотается, ему же и в разведку идти, как тогда с кабаном, вепрь хочет заранее выяснить, что за зверь нас ждет, что умеет, чем страшен, в чем главная сила хозяина, здесь, в походе, за старшего нашей ватаги Хайдар, хотя очень я сомневаюсь, что Ло не вмешается, если решит, что вепрь не то что-то делает. Пока поводов нет, но все важное завтра начнется. Спим без костров, на границе хозяйских земель с ними будет опаснее. Вдруг огнем привлечем раньше времени, а зверя тут мало. Порошком, отбивающим запах, одежду натерли. Им же просыпали всю округу стоянки. Завтра, когда пойдем дальше, еще и зелья, что то же самое делают, выпьем. У нас и того неплохие запасы, затарились знатно, и утро встречаем в спокойствии, ночь прошла тихо, пришла пора настоящей охотой заняться, ну, кто там, вопрос вепря адресован клещу, наш шустрый разведчик только что выскочил на поляну у огромного дуба, где мы его ждали, не знаю, выдохнул запыхавшийся, что для него было странно, низкорослый охотник, не нашел что ли, нашел, там он, тогда что, жрет, зараза. Поймал кабана, верст 15 отсюда примерно. Ты нормально давай объясняй, разозлился вепрь. Если нашел, то что значит не знаю. Что за зверь? Волк, наверное, неуверенно пробормотал клещ. Или родич его какой? По следам сужу только. Но ты знаешь, как хозяев годы меняют. Лапы там могли измениться не слабо. Крупный точно. У ручья, где он пьет, настоящее ямище. Пудов 300 в нем точно. Не пощупал серпами. Клещ здесь, на земле, ходит с прежним оружием, не с тем же самым, конечно, новое точно такое же у кузнецов заказал, как, сказал же, не видел его, он невидимый, падла, с туши кабаньи куски пропадают, откусит и нет их, так вот оно что, ну и дар, протянул обалдевший, как и все мы, Сипан, как такого бить будем, на ощупь, хмыкнул вепрь невесело, на звук, вспомнил я какой чуткий у колдуна слух, Ло услышит его. Правда же, все немедленно повернулись к колдуну, слишком сложно, покачал головой тот, лучше мы его пометим, «Это как?» – недоверчиво прищурился вепрь. «Краской что ли облить? Краска тоже скорее всего станет невидимой. Да и нет у нас ее. А вот, стрела!» – неожиданно понял я. «Стрела может и не пробить шкуру», – не согласился Чапарь. «У хозяев обычно та прочная больно. Копье точно пробьет», – поправил мою догадку колдун. «Если я метну, точно. По нему уже и будем за зверем следить. Оно вряд ли исчезнет». Я сразу же представил себе летающее по воздуху копье и нас, прыгающих вокруг. Будет сложно, конечно, но так всяко лучше, чем совсем не знать, где находится зверь-невидимка в конкретный момент. «Есть проблема», — выдернул меня из фантазии голос Чопаря. «Раз зверь даже трапезу совершает незримым, значит дар ему не на время дается, а постоянно работает. К нему будет очень сложно подкрасться. Клещу повезло. По следам сыщем», — неуверенно предположил Бочка. «Херня», — мгновенно отмел идею Хайдар. «Не получится. Он у нас сюда сам придет. Не сюда, то есть, а туда, где ждать его будем. В удобное для нас место. Ло, что думаешь?» — повернулся к колдуну вепрь. «Сработает, если мы так поступим». И охотник принялся разъяснять свой родившийся только что план. «Должно получиться», — кивнул колдун, выслушав предложение. «Тогда, чего ждем?» Хищно осклабился вепрь. «Пойдем искать место». Подходящая для нашей задумки дубовая роща отыскалась в версте от поляны. Деревья могучие, старые, стоят редко, места между ними достаточно. Земля под сплошной крышей крон без травинки. В извечной тени только плющи опавшие листья. Плюс мы наломали с окрестного валежника веток потоньше и по округе их раскидали сплошным покрывалом. И не так густо, чтобы это бросалось в глаза. И Йокос два тут бесшумно теперь кто пройдет. Раз зверь волчий родич, значит на деревья влезать не умеет. А вот мы еще как, расселись по веткам повыше, запрятались в кронах. Внизу только Бочка и Ло, первый в самой середке, увех на виду. Он, приманка, колдун прячется за толстым стволом, прикрывшись деревом с той стороны, откуда должен примчаться клещ. Тот хозяина искать побежал. Так смекнули, что раз уж зверюга наелась, то снова охотиться вряд ли пойдет. Будет где-то торчать вблизи места, где слопан кабанчик. Клещ покрутится рядом, слегка пошумит, а сам будет слушать. Такая громадина всяко бесшумно ступать не умеет. Подкрасться и прыгнуть едва ли способна, так, чтобы клещ не заметил. Ему ведь увидеть не нужно. Понять, что зверь рядом и все. Поднимет хозяина с лёжки и даст стрекача. Тот должен погнаться. Вот только клеща не догонишь, на даре тот удерет хоть от ветра. Но зверь точно быстрый, всю волчью родню ноги кормит, из виду добычу едва ли упустит, особенно, если та будет бежать по прямой, погонит нахальную мелочь, посмевшую сунуться в самое логово зверя, и к нам прибежит. Дальше ясно, что будет. Клещ влезет на дерево, у него с этим быстро, а Бочке внизу встречать гостя. В нашей роще без хруста и шелеста даже крадучись пройти не получится, а зверь, так скорее, и пытаться не станет, рванет сходу к цели. Профукать момент невозможно. Андер тут же под дар, и Ло лишь останется вовремя бросить копье, когда Бочку повалит невидимый хищник. На словах проще некуда. Посмотрим, как выйдет на деле. Тем более, что пометить зверушку – это лишь половина успеха. Не прикончит ее то копье, хоть куда попади. Добивать нужно быстро. У Бочки минута всего. Потом дар пропадет, и кирдык, вепрь, все пойло. Те, конечно, втроих зверя свалит, даже вслепую лупцуя его своими орясинами, но то риск и немалый, потому первым пробовать невидимку прикончить предоставлено право другой невидимке, то есть мне. Я по плану должен с дерева спрыгнуть под даром незримости и клинками зверушку чик-чик. Моя ветка как раз над тем местом, где переминается с ноги на ногу Бочка. Падать тут три десятка локтей, точно не расшибусь, не получится, тогда уже колдун с мужиками возьмутся за дело. Ло хоть раз попадет зверобойкой, уже будет толк, да и вепрь с Сепаном на ярости с мощью своих могут многое. Апа, все, клещ бежит, приготовились. Коротышка уже не на даре, весь слил. И понятно, путь, каким зверя вел, точно длиннее версты. Что хозяин подцеплен, гадать нет нужды. В сотни с лихом шагов от клеща, позади убегающего, лес гремит, трещит, шуршит топотом. Чудище и не думает таиться. Или, что больше похоже на правду, не в состоянии это делать на скорости. «Встречай!» — орет Бочке клещи, промчавшись мимо него, заскакивает сходу на ствол здоровенного дуба, по которому тут же уносится вверх шустрой белкой. Андер вскидывает копье на замах, перед сшибкой всяко успеет метнуть, может, даже и попадет, Благо, незримая туша так шумно несется, что определить направление приближения зверя несложно. А вот шкуру проткнуть, да так сильно, чтобы оружие в ране застряло, это едва ли получится. Но пробовать надо. Приближается. Даже мне тут на ветке зажмуриться хочется. Представляю, что чувствует бочка. Бросок, попал вроде, копье, словно в стену уткнулось и тут же упало на землю, но ранить серьезно не ранил. Миг тишины. Это зверь взвился в воздух в прыжке. И удар. Бочка, кубарем. Отлетел на пяток сажения и замер на земле, свернувшись калачиком. Он сейчас за прозрачными стенками кокона. Следующую минуту, хоть лупи его, хоть руби, хоть грызи, все не страшно. Но зверь этого не знает. Налетает огромным куском пустоты и давай катать бочку по земле. Видно, лапами бьет, или пастью пытается сцапать. То есть, не видно, а просто понятно. И не только мне. Вылетевшее стрелой из-за дерева копье колдуна с громким чавком впивается в незримую плоть. Пробил шкуру. Вот йог, куда делась? Целиком вошло в тушу, потому и исчезло, что спряталось внутрь с концами. Едва ли. Скорее, дар чудища воспринял оружие за часть тела зверя и тоже его сделал невидимым. Вот и пометили. Плакал наш план. Китар, Ло, оставив свою зверобойку внизу, уже лезет на дерево. Кровь. Я не слепой, и сам вижу, как темной струей, отмечая перемещение зверя, на землю из воздуха хлещет кровь чудища. Хозяин по-прежнему мечется около бочки. Обидчик удрал, и вся злость раненой твари выплескивается на несчастного Эндера. Прямо на незримого врага мне не спрыгнуть. Место действия переместилось на пару десятков шагов в сторону. Но прыгать придется. Исчезаю под даром, и вниз. Приземлился, что муфр, на четыре конечности. Кости хрустнули в суставах, но выдержали. Подскакиваю, и несусь к бочке. Вернее, к кровавой подсказке, что пляшет вокруг орущего, дабы еще пуще раззадорить зверюгу, Андера. Старый зверь, умный зверь. Секунда-другая, и он догадается, что неуязвимый крикун отвлекает его от чего-то другого. Уверен, что у хозяина леса слух чутче, чем мой, но красться мне некогда. Все, он услышал мое приближение. Струйка крови на миг замирает, чтобы тут же рвануть в мою сторону. Две невидимки сошлись.